На самом видном месте в этой гостиной висел портрет мужчины лет 35-8 в генеральском мундире, с эполетами жгутом, знак высокого чина, с крестом почетного легиона на шее, что указывало на командорский ранг, и со звездами на груди. Справа ордена Спасителя, а слева Карла III. Из чего можно было заключить, что изображенная на этом портрете особа сражалась в Греции и Испании, или, что в смысле знаков отличия равносильно, исполняла в этих странах какую-либо дипломатическую миссию. Монте-Кристо был занят тем, что так же подробно, как и первый, рассматривал этот портрет, как вдруг отворилась боковая дверь, и появился сам граф де Морсер. Это был мужчина лет 45, но на вид ему казалось по меньшей мере 50. Его черные усы и брови выглядели странно в контрасте с почти совсем белыми волосами, остриженными по-военному. Он был в штатском, и полосатая ленточка в его петлице напоминала о разнообразных пожалованных ему орденах. Осанка его была довольно благородна, и вошел он с очень радушным видом. Монте-Кристо не сделал ни шагу ему навстречу. Казалось, ноги его приросли к полу, а глаза впились в лицо графа де Морсер. «Отец», — сказал Альбер, — «имею честь представить вам графа Монте-Кристо, великодушного друга, которого, как вы знаете, я имел счастье встретить в трудную минуту». «Граф, у нас желанный гость», — сказал граф де Морсер, с улыбкой приветствуя Монте-Кристо. «Он сохранил нашей семье ее единственного наследника, и мы ему безгранично благодарны». С этими словами граф де Морсер указал Монте-Кристо на кресло и сел против окна. Монте-Кристо, усаживаясь в предложенное ему кресло, постарался остаться в тени широких бархатных занавесей, чтобы незаметно читать на усталом и озабоченном лице графа повесть тайных страданий, запечатлевшихся в каждой из его преждевременных морщин.